Мы с Андреем, не сговариваясь, вчера вечерком порылись в сети на предмет выуживания информации о Заре и ее загадочном руководителе. Так вот, судя по тем данным, что имеется в общем доступе, Агрза – очень влиятельная персона, и вне Зари перемещаться с солидной охраной. Есть фото прибытия на разные мероприятия общественного, политического или культурного характера. Независимо от формата, наш парень всегда приезжает на двух тяжелых бронированных машинах и в сопровождении нескольких вооруженных. Это предположительно. Стволами никто из них не машет. Телохранителей европейского класса. Проживает резидент в головном офисе. У них там есть небольшая гостиница представительского класса и апартаменты для VIP-персон. Мы с Андреем определились так. Для нас, Агрза, объект слишком сложный, так что ни о какой самодеятельной наружке не может быть и речи. Вычислить на раз. Удвоит бдительность и, возможно, примет меры. Единственное, что можно сделать, посадить рядом с Зарей два стационарных поста наблюдения напротив парадного и черного входа. На парадную, считай, пост есть. Андрей ткнул пальцем в сторону въезда на бульвар. Вон в том домишке у меня человечек живет, так что организуем без проблем. А насчет служебного входа надо подумать, вплоть до того, что снимать квартиру в близлежащих домах. Посты будут мониторить активность по Заре, снимать всех подряд, кто заходит и выходит, потихоньку составлять список контингента, выявлять закономерности и возможные графики жизнедеятельности. А мы с Андреем будем тщательно следить за, собственно, резидентом вне стен Зари. Агрза, человек публичный, регулярно посещает разнообразные мероприятия, так что остается надеяться, что рано или поздно нам удастся обнаружить его слабые места и улучшить момент, когда он будет плохо защищен или вовсе беззащитен. Кстати, нигде не проходило, как там у них в зал пускают, уточнил Андрей, рассматривая парадное Зари в бинокль. Ну, в смысле, по билетам, бесплатно или вообще только своих? Про допуск без понятия. А вообще неплохая идея, одобрил я. На банкет точно не пустят, а вот на мюзикл можно попробовать пролезть, посмотреть, что за публика, живьем на Агрзу глянуть. Сегодня в Заре будет закрытый банкет в честь приема Самах. Это, если кто не в курсе, международная террористическая организация, с которой сладострастно милуются наши замысловатые вожди, назло всему мировому сообществу. Так вот, банкет-то закрытый, но накануне в 18:00 состоится выступление стереокавказского ансамбля «Джихад в каждый дом», который будет давать премьеру мюзикла «Последняя ошибка президента». В Заре прекрасный зал на 500 посадочных мест. О премьере мюзикла, как и о визите руководства Самах, наши СМИ трубят уже неделю. А «Джихад», в смысле ансамбль этот, стерео ему везде, должен прибыть сегодня, после обеда. Правда, насчет билетов нигде не сказано, но надо будет уточнить. Но если вдруг представится такая возможность, надо будет обязательно сходить и все там как следует разведать. «Ладно, давай уже разбегаться». Андрей уложил бинокль в футляр и сунул в бардачок. «Я по своим каналам уточню, что там насчет билетов. Вы тоже проверьте. Если что-то будет, звоните». «Хорошо». «А что по Лехе? Какое-то движение есть?» «Пока ничего. Этот гений, который все придумывает, сказал, что вплотную займемся после старого Нового года. Кстати, сегодня после обеда я ему напомню». «Ясно. В общем, мы готовы. Дело за вами». «Понял. Ну, все, удачи». Намерения Андрея в моем пересказе вызвали неоднозначную реакцию. Федя стал истерически хихикать, а Ленка нахмурилась и заявила: «Он сумасшедший. Нам обязательно с ним иметь какие-то дела?» «Он нам нужен», — перестав хихикать, сказал Федя. «Надо побыстрее разобраться с Лехой, а там посмотрим. Кстати, а он не шутил?» «Да нет, вроде. Разговор вполне серьезный был, хотя...» «Что?» «Ну, он сказал, что всегда тщательно взвешивает, стоит ли убивать человека. И если есть шанс избежать этого, он всегда такой шанс использует. А тут вдруг хочет разом завалить такую толпу. Что-то не вяжется, да?» «Точно, не вяжется». «Сумасшедший!» — гнула свое Ленка. «Говорит одно, хочет другое. С этим Янычем вообще ужас вышел. Ворвался и под молотки. Да он маньяк!» «А ты не пробовал его отговорить?» — спросил Федя. «Нет, как-то не пришло в голову». «Он запугал тебя», — авторитетно заявила Ленка. «Маньяки вызывают неосознанный ужас у тех, кто слабее духом». «Да не сказал бы. Чувство, которое я к нему испытываю, больше похоже на симпатию, нежели на страх». «Стокгольмский синдром», — Ленка торжествующе вздела перст к потолку. «На определенном этапе отношений жертва начинает симпатизировать палачу». «Да сама ты жертва. Попробуй включи мозги и прикинь, как бы ты действовала в этой ситуации на его месте». «Ты что?» «Ничего. У тебя не было бы выбора». «Выбор есть всегда. Просто ушла бы и все». «Да, прости. Некорректно сравнение. Ты могла бы выкосить пол столицы и преспокойно уйти, а он нет, потому что Яныч и Толстяк знали этих горе-лидеров, а лидеры знали Андрея». «Да ладно вам», — остановил нас Федя. «Потом еще разок поднимем этот вопрос, провентилируем, что конкретно он имел в виду под массовой казнью. Так что пока не парьтесь. Дим, ты лучше напиши Гене, пусть сообщит, что там у нас по Лехе? А то как начнет сегодня встречать старый новый, потом его до 23-го с милицией не найдешь». Я зашел на японский ресурс и набил для Гены сообщение. «Интересуемся самочувствием русского борзого щенка, который сейчас в хозяйском вольере. Он точно в вольере? Никуда не перевели? С уважением, Ягудаил Звездорванцев». Ожидая ответа, я не стал тратить время даром и занялся розыском информации насчет билетов на вожделенную премьеру. Увы, ни о билетах, ни о порядке допуска в зал нигде не упоминалось, что неудивительно. Вопреки расхожему мнению, в мире есть масса вещей, о которых в сети не сказано ни слова. Зато я добыл телефон администрации «Зари» и немедля позвонил по нему. Но все равно скоро симку менять. Мне ответил приятный женский голос с вибрирующим музыкальным тембром. Я тотчас же поинтересовался, где можно приобрести билеты на мюзикл. Увы, нигде. Клубный показ, одно представление. Билетов нет. Присутствуют только приглашенные по списку. «Вот ведь незадача. А где же можно посмотреть этот замечательный мюзикл? Ну, просто очень хочется». «Вы мусульманин?» «Нет, я кришнаит. Но я давний фанат творчества ансамбля «Джихад». Всем вам в... В общем, мне дико нравится все, что они делают. Просто дико. Кроме того, мне очень нравится название «Последняя ошибка». Это, знаете ли, очень символично, очень эпохально. Кстати, не посоветуете, к кому обратиться? Может, за деньги пустят?» «Не пустят. Там охрана, высокопоставленные люди, так что даже и не пытайтесь, только зря время потеряете». «Очень жаль. Ну что ж, благодарю, прекрасно звучна дочь наша Будур. Пусть Бхагават Пута не спошлет вам жаркого чреслами мужа и 18 сыновей погодков. Едва я положил трубку, мне тотчас же позвонил какой-то приблудный Хамлет с совершенно незнакомым номером. Хорхе Лапупс, с опаской ответил я. Ну и с кем мы там трещим, занятой вы наш? Это был Гена. Звонил, естественно, с чужого телефона. Вообще-то ждал ответа часа через два, и не по телефону, стал оправдываться я. Я тут весь в делах, так что... Ну и чего гоним волну? Гена был трезв и оттого, наверное, отменно брюзглив. Щенок ваш на месте, жив-здоров, там за ним присматривает. Ты версию родил, нет? Мы людей нашли, нам место надо, хотим тренировки провести.